Глава четвертая. Фамилия Гончарова обычная, а Стасов хотел, чтобы малышка выделялась из толпы, поэтому просто отрубил окончание. И началась карьера Полины Гонч. Несмотря на шепот злоязыких сплетников, которые говорили, что сын Сергея Константиновича ничего путного не снимет, вопреки поговорке «природа отдыхает на детях гениев», Костя стал успешным режиссером. Каждый его фильм собирал большую зрительскую аудиторию, и во всех проектах непременно участвовала Полина. Девочку нежно любили и отец, и сын Стасовы. Режиссеры понимали, что ребенок талантлив, не боится камер, ведет себя естественно. Если в сценарии не было роли для Полины, Сергей и Константин просили ее написать. И не было автора, который отказал бы Стасовым. Что такое зависть, Поля узнала в детстве. Одноклассники портили ее тетради, наливали на стол клей. Один раз главный хулиган школы отрезал девочке косу. Педагогам не нравилось, что ученица пропускает занятия, уезжает надолго на съемки. На контрольных юную актрису всегда сажали одну, но это не мешало ей получать пятерки. Когда в газетах появилось сообщение о смерти Сергея Стасова, завуч встретила заплаканную девочку с радостной улыбкой на злом лице и объявила: «Ну, теперь не видать тебе новых ролей. Покровителя на кладбище оттащили. Конец твоим заработкам и верчением задом перед камерой». Но школьная начальница ошиблась. Константин занял место отца, и звезда Полечки по-прежнему ярко сверкала. В институт она поступила с первой попытки. Первокурсники повели себя так же, как одноклассники, но Полина, 18 лет, и Полечка в 7 — это разные люди. Актриса Гонч научилась не обращать внимания на завистников. Всегда веселая, талантливая, уже опытная кинозвезда пришлась по душе студентам постарше, многие из которых уже сами активно работали. Полю стали приглашать на свои вечеринки пятикурсники. Как-то раз Игорь Каверин, один из них, пожаловался Полине. «Наверное, кто-то на меня порчу навел». «Почему так решил?» — засмеялась девушка. «Не верь дуракам, сглазить можно лишь того, кто боится сглаза». «Да уже в 9-й раз пытаюсь хоть куда-нибудь на съемки попасть. Везде отказ», — уныло признался Игорь. «Похоже, мама права. Надо бросить попытки стать звездой экрана, найти обычную работу». «Какую?» «Ну, машинистом в метро», — выпалил юноша. «Они хорошо зарабатывают. Запишусь на курсы». «Ничего в кино не получится. Меня постоянно ругают на занятиях. Называют деревянным, неэмоциональным». Педагог кричит, как Станиславский: «Каверин, не верю». Оля опять засмеялась. «Ну ты прямо нежный одуванчик. Я на такое внимание не обращаю. Делай, что надо, и будь, что будет». Через пару дней после той беседы Каверину позвонил ассистент Стасова и позвал его на пробы. Игорь понравился Константину Сергеевичу, и тот взял его в сериал, дал роль второго плана. Телемыло прошло с успехом, Каверина заметили, и Игорь начал работать без перерыва. Полина получила диплом, но в ее жизни ничего не поменялось. Девушка пропадала на съемках, пресса пристально следила за актрисой Гонч и упражнялась в сочинении фантастических баек о юной знаменитости. Как-то раз Поле дали гримерку, которая, по сути, была закутком. В большом зале поставили перегородки, поделили его на каморки, капитальных стен не было. Гонч сидела в кресле у визажиста, когда из соседней каморки полетели мужские голоса. «Игорёк, говорят, ты спишь с Полиной? Она тебя везде пропихивает». «Нужна мне такая», — засмеялся Игорь. «Ни кожи, ни рожи, ни таланта. И она со Стасовым. Когда еще в школе училась, ее Сергей, отец Константина... А потом девка сыну по наследству перешла. Она по тебе сохнет». Несколько лет назад сидел в приемной, когда Полина к Стасову зашла, дверь неплотно прикрыла. И я услышал, как Гонч просит Костю взять тебя хоть на какую роль, дескать, ты ее друг, очень талантливый, просто тебе не везет. Мне б такую приятельницу, свезло тебе. Вот не поверю, что у вас ничего не было. «Было несколько раз», — бойко соврал Каверин. «Но жить с актрисой не хочу. Да и Полька спит со Стасовым. Если тот про нас узнает, он ей все простит, а мне кислород перекроет». У гримерши Кати, которая занималась Гонч, дрогнула рука. Но Полина сидела спокойно, а Каверин не останавливался. Бегает она от Костика на сторону. Много раз пыталась со мной встречаться, на шею вешалась, но я не любитель чужих объедков. У визажистки лопнуло терпение, она стукнула кулаком в перегородку. «Эй, вы тут не одни! Охота дерьмо на кого лить, вступайте в свой сортир! Мы каждое слово слышим, говнюки вы оба!» «А ты кто такая, чтобы нам замечания делать?» — заорал Игорь. «Можешь зайти познакомиться», — достойно ответила женщина. И через пару секунд дверь распахнулась. Каверин влетел в каморку, за ним шел другой артист. «Да я тебя!» — начал Игорь, увидел Полину и осекся. «Говорите, говорите», — продолжила Екатерина. «Слушаю вас с огромным интересом». В комнатушке стало тихо. Тягостное молчание прервала Полина. «Добрый день, Игорь. Давно не виделись. Вроде в последний раз встречались лет 10 тому назад, когда снимался фильм «Оксана и Фёдор». Каверин кивнул. «Рада снова работать с тобой», — улыбнулась Гонч и попросила гримёршу. «Катя, будь добра, заколи прядь слева, на лицо падает». Игорь попятился и исчез за дверью. Второй актер постоял молча, потом сказал: «Вы прекрасны, восхищен вашим поведением», и тоже ушел. Гримерша продолжила работу, из соседней комнаты более не доносилось ни звука. Если вы думаете, что на этом неприятная ситуация изжила себя, то ошибаетесь. На следующий день еженедельник-сплетник опубликовал статью «Скандал. Две звезды подрались на съемках нового сериала». Режиссер Константин Стасов поймал свою любовницу Полину Гонч в момент страстного секса с актером Игорем Кавериным. «Свадьба Гонч и Стасова отменяется. Посмотрим теперь, как звезда Полины покатится вниз с небосвода телемыла». Новость пошла гулять по всей прессе, но нашлись свидетели, которые точно знали, что Константин Стасов предложил Полине стать его супругой. Никакого скандала не было. Разница в возрасте не смутила девушку, она согласилась. Новость обрастала подробностями. Появились интервью с рестораторами, которые готовили свадебный пир. Их оказалось аж четверо, они устроили драку в соцсетях. Каждый обвинял другого во лжи. Затем оживились кондитеры и сотрудники агентств, которые организуют свадьбы. Появились фото подвенечного платья, туфель, но ни Константин, ни Полина не реагировали на ажиотаж в интернете, ни одного комментария от их пресс-секретарей не было. Валентина Максимовна завершила рассказ и уточнила у Костина. «Все ясно, да?» «Не очень», — честно ответил Володя. «Что случилось с вашей дочерью? Почему обвиняете Константина в ее гибели?» «И кому я все подробно рассказала?» — снова закричала Гончарова. Полетел слух о бракосочетании. Пресса, как всегда, разрыла кучу дерьма. На свет вылезла новость о том, что режиссеры Стасовы оба педофилы. Черными огромными буквами на белом листе написано. Сначала Сергей Стасов совратил 7-летнюю малышку, потом сыночек его, Константин, начал измываться над девочкой. И чтобы прекратить вонь, организовал убийство Поли. Костин посмотрел на Чернова. Тот молча начинал двигать мышку по коврику. Гончарова стукнула кулаком по столу, за которым мы все сидели. «Начинайте! Деньги есть! Хватит, чтобы с вами расплатиться! Докажите, что Константин убил мою дочь, чтобы спасти свою репутацию!»